Глава 19. Раненый. Перед уходом санитаров госпожа Мегре угостила их стаканчиком сливянки, которую приготовляла сама, отдыхая летом в эльзасской деревушке, откуда была родом. Когда дверь закрылась, шаги на лестнице стихли, она вошла в спальню с букетами роз на обоях. Мегре, немного уставший, с еще заметной синевой под глазами, растянулся на большой кровати под красной шелковой периной. «Тебе было больно?» — задала она вопрос, не переставая прибираться в комнате. «Не очень». «Есть тебе можно?» «Самую малость». «Подумать только, что тебя оперировал тот же хирург, что делал операции королям, людям вроде Клемансо, Куртелина». Она открыла окно, чтобы вытрясти коврик, на котором наследил один из санитаров. Потом пошла в кухню, передвинула кастрюлю, приоткрыв на ней крышку. — Скажи-ка, Жюль, — осведомилась она, возвращаясь. — Что? — спросил он. — Ты веришь в эту историю преступления на почве страсти? — О ком ты говоришь? — Об этой еврейке Анне Горскиной, которую судят сегодня утром, о женщине с улицы сицилийского короля, которая утверждает, что любила Мортимера и убила его из ревности. — А, уже сегодня? Это так неправдоподобно. — Ну, знаешь ли, жизнь весьма сложная вещь. Приподними ко мне подушку. — Ее не оправдают? — Оправдывает же за это других. — Именно это я и хочу сказать. Она не была замешана в твоем деле? — Точно неизвестно, — вздохнул Мегре. Госпожа Мегре пожала плечами. — Вот уж действительно, не стоит быть женой офицера полиции, — проговорила она и улыбнулась. — Когда что-нибудь происходит, я узнаю об этом от привратницы. У нее племянник, журналист. Мегре тоже улыбнулся. Перед операцией он дважды навестил Анну в Сен-Лазаре. В первый раз она расцарапала ему лицо. Во второй дала показания, позволившие на следующий день арестовать в меблированных комнатах в Баньоле Пепита Морето, убийцу Торранцы и Жозе Латури. День за днем ничего нового. Иногда какой-нибудь малоутешительный телефонный звонок. Бог знает откуда. Потом в одно прекрасное утро Мегре рухнул в кресло, как человек, который не сможет больше выдержать, и пробурчал. «Вызови мне доктора». Госпожа Мегре с довольным видом сновала по квартире, что-то ворчала для отвода глаз, помешивала булькающее в кастрюле рагу, передвигала ведра с водой, открывала и закрывала окна, интересуясь время от времени. «Трубку не дать?» Когда она задала этот вопрос еще раз, ответа не последовало. Мегре спал. Красная перина сползла, обнажив верхнюю половину тела. Голова утопала в большой перьевой подушке, а привычная домашняя обстановка наложила печать покоя на спящее лицо. Во дворце правосудия Анна Горскина защищала свою жизнь. В тюрьме Сайте Пепита Морето, находящийся под особым надзором, кружил по камере под хмурым взглядом надзирателя, лицо которого маячило в забранной решеткой окошечке двери. Он знал, какая ему уготована участь. В Пскове старуха в национальном головном уборе чепце, края которого закрывали щеки, уехала, по всей видимости, в церковь. Из пацани летел снег, и пьяный кучер нахлестывал лошаденку, казавшуюся издали просто игрушечной. Конец книги. Читал Сергей Ларионов.